Глава восьмая. Дела, порученные бесом, не ждали, и Степан вертелся весь день, мотался по городу, встречался с нужными людьми, налаживал связи и контакты. Каждый час парни исправно отзванивались и сообщали, что делает Ягуша, чем занята, с кем встречалась. И если до 6 часов вечера Степан не торопился расправиться с делами, то ровно в 18:00 он послал все планы к чертям. Виной тому стал короткий звонок от Мартынова. «Она в кафешке встречается с каким-то мужиком», — отчитался Тимоха. «Вмешаться?» «Что делают?» — отрывисто бросил Степан, перебирая в уме весь круг знакомых из Бушкиной. «Говорят», — ответил Мартынов. «Тип какой-то мутный». «Адрес», — скомандовал Ажур, запрыгивая за руль своего джипа. Степан и сам не заметил, насколько был взвинчен долгими беседами и деловыми разговорами. Он устал, хотел есть, спать, а лучше потискать вредную ягу. И какой-то левый мужик совершенно не вписывался в нарисованный Степаном план приятного вечера. Когда Ажуров примчался по указанному Мартыновым адресу, то застал следующую картинку. Хмурый Тимофей сидел за одним столиком с Едвигой. Неизвестный Степану парень с подбитым глазом сидел напротив Тимохи. Сама Едвига пила кофе, ела блинчики с творогом и джемом и флегматично смотрела на секундомер на дисплее своего мобильника. Степан понял, что разборкам быть, и занял единственное свободное место за столиком. «Кто такой?» — мотнул головой Ажур, сверля незнакомца пристальным взглядом. «А то-то ты не в курсе!» — задумчиво пробормотала Едвига, нажимая на клавишу «Стоп». 14 минут и 2 секунды, и как тебя менты не поймали?» Ажур решил не замечать сарказм в словах девчонки. Он все так же пристально наблюдал за парнем, который прикладывал лед к стремительно заплывающему глазу. «Кто такой?» — отрывисто повторил Степан, теряя терпение. «Данил Арканов!» — подал голос парень. «Мой любимый человек!» — широко улыбнулась Едвига, отодвигая пустую тарелку. Ажур молчал. Постукивая ключами от тачки по столу, переводил прищуренный взгляд с язвительной улыбки Едвиги на лицо невозмутимого незнакомца. Возник вопрос, какого хрена вот именно эта информация не появилась в папке с биографией из Бушкиной? «Ты хотела сказать, твой бывший?» — предположил Ажур. «Сильно бывший и не сильно любимый». «О нет, кружавчик!» — рассмеялась Едвига и, протянув руку, щелкнула Ажура по носу. «Мой сильно любимый и ни разу не бывший. У нас очень крепкая и взаимная любовь. Да, Данюсь?» Данил Арканов отложил пакет со льдом, вздохнул, пригладил растрепанные волосы. «Вот уж ни хрена, Ягусь!» — пробормотал Данил. «Боюсь, моя физиономия не выдержит коронного удара Ажурова. Нас, Степан Семенович, с Евдигой Петровной связывают исключительно деловые и местами дружеские отношения». «И какой ты после этого друг, Арканов?» Обиженно пробормотала Едвига. «Я тебя так любила! Мечтала, что совсем скоро наши одинокие сердца соединятся, а ты? Все вы, мужики, одинаковые!» «Тима, свободен!» — мотнул головой Степан. «Шеф, я честно не высовывался!» — в полголоса начал оправдываться Мартынов. «Но этот хмырь схватил ее за руку! Вот я и решил, что девчонка опять влипла! Думал, помогу! И как-то все так получилось, что он ему вмазал!» подсказала Едвига. «Да я слегка», — оправдывался охранник. «Свободен!» — рявкнул Степан, и от его крика притихли все посетители кафе. «Ну, вы дальше без меня?» — поднялась из-за стола Едвига. «Данюсь, на связи. Тима, ты в следующий раз прячься за каткой с фикусом. Степан Семенович, всего наилучшего!» Избушкина отсалютовала рукой и сделала шаг в сторону двери. Не успела сделать второй, а Ажур уже усадил ее обратно за стол. «Руки распускал», — обратился Степан к новому знакомому. Едвига заметила, что за ней следят, — с готовностью слил подругу Арканов. «Попросила спровоцировать. Парнишка ваш повелся. Слабонервный он какой-то». «А ты предатель!» — прошипела Едвига Арканову. «Ягусь, не пыли!» — пробормотал Арканов. «Зону риска я давно пробил. Господин Ажуров человек серьезный. Это тебе он все спускает с рук, а мне хочется жить как можно дольше и желательно с родными почками». «Коды сам писать будешь!» — обиделась на Данила Едвига и скрестила руки на груди. «Едвига Петровна!» — устало вздохнул Арканов. Надеюсь, я доживу до того дня, когда ты повзрослеешь. Что ж, мне пора. Приятно было познакомиться». Арканов встал из-за стола, вынул из внутреннего кармана два конверта, протянул Едвиге. «Адрес скину через пару минут», — проговорил Данил. Степан извлек из кармана несколько крупных купюр, бросил перед Аркановым на стол. «Компенсация за ущерб», — кивнул Ажур на заплывший глаз, пострадавший от рук Мартынова. Едвига хмыкнула. Арканов улыбнулся. «Пока мы не начали мериться капиталами, спешу удалиться», — вежливо кивнул Данил и широким шагом покинул здание кафе. «Разумеется, ты не в курсе, кто такой Арканов», — съязвила Едвига. Степан пожал плечом, сунул деньги обратно в карман, оставив одну купюру в качестве оплаты по счету. «Поедем где-нибудь», — предложил Степан. «И чем тебе не подходит студенческая кафешка?» — хмыкнула Ягушка. «Хочу приличный стейк», — насупился Ажур. «Хочешь? Ах, и как я могла забыть, что в моей жизни все так, как хочешь ты!» — язвила Избушкина. «Или не хочешь?» «Дуешься?» — едва заметно улыбнулся Ажуров. «Ты меня достал, кружавчик!» — уже всерьез начала заводиться Ягушка. «Понимаешь, достал!» Едвига выскочила из кафе. Разумеется, она собиралась мчаться как можно дальше от Ажурова, но взгляд уперся в черный внедорожник, припаркованный у самого входа. Девушка хотела обогнуть пресловутый транспорт, но мужчина, шедший по пятам, не позволил. Скрутил, прижал, впихнул в уютный и просторный салон автомобиля. Широким шагом обошел зверя автопрома и сел за руль. Спустя несколько минут Степан припарковал машину недалеко от торгового центра, где на самом верхнем этаже располагался приличный ресторан. Заглушив двигатель, Ажуров постучал по рулю пальцами. «Ягуш, мы не с того начали», — вздохнул он. «Но теперь нужно как-то все урегулировать». «Зачем?» — буркнула Едвига. «Ты мне нравишься». Степан повернул голову к девчонке, но та упрямо смотрела в окно. «Невзаимно», — буркнула Едвига. «Сочувствую», — едва заметно улыбнулся Ажур, понимая, что девчонка нагло врет. Он прекрасно чувствовал отклик ее тела и напряжение. С огромным удовольствием Степан развернул бы тачку и увез девчонку к себе. Он никого не хотел видеть, хотел тишины и уединения. С Едвигой. Он готов был терпеть ее язвительные замечания и вспышки гнева. Однако понимал, что на сегодня косяков больше, чем предостаточно. И поэтому Степан вышел из машины и придержал дверцу для девушки. «Я крайне невыгодная девушка», — предупредила Едвига. «На твоем месте я бы подумала раз 10, прежде чем приглашать меня в такой дорогой ресторан». «Я рискну», — пожал плечом Степан. «Сам напросился», — проворчала Едвига. И не соврала. Счет за ужин оказался весьма приличным. Однако Степана это не смутило. Стейк в ресторане был отменным, а компания совершенно не скучной. После ужина и душистого чая Едвига значительно подобрела. А может быть, так повлияло на нее общество Степана? Непонятно. Но Избушкиной вдруг захотелось поделиться с Ажуровым своей тайной, одной из немногих, но тщательно скрываемых. «Ты спрашивал, куда я трачу деньги?» — напомнила Едвига, когда они со Степой колесили по ночному городу. «Сейчас налево». Степан бросил удивленный взгляд на Ягушку. Повернул, как и просила девчонка, налево. Миновав 4 перекрестка, Едвига попросила Степана припарковаться около старенького двухэтажного дома. «Слушай, а у тебя есть галстук?» — спохватилась Едвига. Степан кивнул на бардачок, и девчонка принялась воодушевленно ковыряться в его содержимом. Отыскав злополучную удавку, Избушкина с неприкрытым садизмом принялась завязывать галстук на шее у спутника. Ажуров недовольно морщился, но терпел. «Ты готов!» — кивнула Едвига и вышла из машины. «И к чему же я готов?» — хмыкнул Ажуров, но Ягушка только загадочно улыбалась. Степан послушно следовал за девушкой. Оказавшись перед старенькой дверью, ведущей в не менее старую квартиру, Степан вопросительно взглянул на девчонку. Та улыбнулась и вынула конверт из кармана. Нажав на звонок, принялась ждать. Дверь открыла женщина в домашнем халате и с ребенком на руках. «Ой, здравствуйте!» — обрадовалась хозяйка. «А мы, Анна, сегодня вас не ждали!» «Здравствуйте!» — улыбнулась Ягушка. «У нас много дел, вот и решили оставить визит к вам напоследок. Разрешите?» Хозяйка посторонилась, пропуская гостей. Степан внимательно изучал квартиру, жильцов, выглядывающих из комнат, и не понимал, что же происходит. «А это Петр Семенович», — тем временем говорила Ягушка, вызвав хмурый взгляд Степана. «Он начальник нашей службы, вот решил лично посмотреть на Никиту». «Проходите, проходите», — спохватилась хозяйка. «Никита пока отдыхает, но он всегда рад гостям». «Знаете, у нас очень мало времени», — начал Степан, но осекся. Из приоткрытой двери выглянул мальчишка, лет 12, сидящий в инвалидном кресле. «Привет, Никита!» — обрадовалась Ягушка, подходя к мальчонке. «Здравствуйте!» — несмело улыбнулся мальчик и протянул руку Степану. «Это вы помогаете выбивать деньги у начальников Анны?» Степан бросил вопросительный взгляд на Ягу, пожал руку парню, серьезно кивнул. «У Никиты редкий случай», — тем временем говорила Ягушка, глядя на Ажура, не улыбаясь. «И ему повезло. В клинике согласились провести операцию». «Это нам с вами, Анечка, повезло», — не сдержала слезы мама Никиты. «Петр Семенович, вы даже не представляете, какой Аня ценный сотрудник и просто замечательный человек». «Бросьте, Валентина Васильевна», — махнула рукой Ягушка, но на ее щеках появился милый румянец. «Отчего же не представляю?» — заявил Степан. «Очень даже представляю. На нашей Анечке держится весь финансовый департамент». «А разве вы не из социальной службы?» — удивилась хозяйка. «Разумеется», — вмешалась Едвига, — «просто у нас здание одно. Ну и сами понимаете, приходится сотрудничать по долгу службы. Что ж, Никита, удачи тебе. После операции мы обязательно придем к тебе в гости». Едвига протянула пухлый конверт маме Никиты и, взмахнув рукой на прощание, утащила Степана из квартиры. Уже на улице Ягушка тихо рассмеялась, но Ажуру достался хмурый взгляд. «Чуть мне всю контору не спалил», — проворчала девушка, без возражений занимая переднее пассажирское место в машине Степана. «Могла бы и предупредить», — улыбнулся Ажуров. «Значит, отнимаешь деньги у богатых и отдаешь их бедным?» «Угумс», — проворчала Едвига. «Я хренов Робин Гуд». «Вымыть бы тебе рот с мылом, ягодка», — пробормотал Степан, вопросительно глядя на Едвигу. «Куда изволит дама?» «Нужно бы заскочить в Аркада Плюс», — задумчиво проговорила Едвига. «Не поздновато», — тактично намекнул Степан, что рабочий день у служащих не самой маленькой компании города уже закончился. «В самый раз», — махнула рукой Ягушка. «Даня обещал подготовить новые списки моих жертв». Степан со всей силы вжал педаль тормоза в пол, глубоко вздохнул, тихо выругался и повернулся к Ягушке. «Едвига, мы ведь с тобой договорились», — напомнил Степан. «Никаких клубов и кредиток. Теперь у тебя легальная работа, зарплата и полное отсутствие геморроя». Едвига хмуро молчала, скрестив руки на груди, покусывала губы, пыхтела, но молчала. Степан откинул голову, упираясь затылком в кресло. Но до чего же упертая девушка досталась ему? «Я не могу иначе», — наконец вздохнула Ягушка. «Так я чувствую себя нужной хоть кому-то». Ажоров потер затылок рукой, разминая мышцы. Поднимающаяся головная боль холодила тело, суля неспокойную ночь. Степан поморщился. Подходящие слова отказывались приходить на ум. И все, чего ему хотелось, — обнять девчонку. Но, судя по ее напряженным плечам, его объятие — последнее, в чем она сейчас нуждается. «Когда заболела моя сестренка, я была не намного старше Никиты», — вдруг прошептала Едвига. «У нас не было денег. Мама хваталась за любую работу. Отец сбежал, как только врачи поставили диагноз. Нужна была срочная операция, и мама попросила помощи у сестры отца. Я точно знаю, что деньги у нее были, но на тот момент она захомутала какого-то папика и выбирала, какой брюлик больше подходит к цвету ее глаз». «Вы никто», — так ответила она на просьбу мамы. В итоге сестра умерла. Мама тоже. Благодаря соседке меня не отдали в детский дом. А потом, когда я начала зарабатывать, то решила, что буду помогать, кому смогу». Едвига говорила, а Степан и не заметил, что уже давно поглаживает ее сжатую в кулак ладошку. А девчонка и не противилась. Сама подавалась ближе, придвигалась точно забитый зверек, тоскующий по нечаянной ласке. «Знаешь, о чем я иногда мечтаю?» — тихо прошептала Ягушка. «Понимаю, что так нельзя думать, но ничего не могу с собой поделать. Я 100 лет назад вычеркнула тетку с отцом из своей жизни. Не интересуюсь их судьбой и не ищу их, хотя могла бы. Так вот, я мечтаю взглянуть в глаза этой стерве и в идеале двинуть так, чтобы она захлебнулась кровью. «Доброе ты у меня», — улыбнулся Степан. Ему вдруг тоже захотелось придушить женщину, оставившую в беде Ягушку. «Какая есть», — проворчала Едвига. Она словно опомнилась, что сидит в полной тишине у Степана в машине. Практически влезла на него. Хорошо, что ноги все еще оставались на сиденье. Зато руки сами по себе перебирали короткие волоски на мужском затылке. Степан распознал то самое мгновение, когда Едвига собралась вырваться из его рук. Ему было уютно и хорошо. Ее прикосновения дарили покой, расслабляли напряженные мышцы. Он, честно признаться, ловил настоящий кайф. И он будет полным кретином, если отпустит сейчас девчонку. «Спокойно, ягодка», — пробормотал Степан. «Очень прошу, не убирай рук. Они у тебя просто волшебные». «Старая травма?» — догадалась Едвига, и к радости Ажурова вернула руки на место. Ее прикосновения уже не были такими расслабленными, но Степа и им был рад. «Угу», — едва заметно улыбнулся Степан, отмечая, что она так и не сдвинулась с его коленей. «Так и не смог восстановиться. Последний бой». «Могу найти вредителя и прогрызть ему череп», — предложила Едвига свою помощь. «Не стоит», — хмыкнул Ажур. «К тому же жена, как ты говоришь, этого самого вредителя тебе такого не простит». «Мы, девчонки, мы умеем договариваться», — хохотнула Едвига. «Сомневаюсь, что Мишель отдаст тебе на растерзание своего беса», — улыбался Ажуров, поглаживая девчонку по спине и радуясь, что вреденка не возражает против такой ласки. «Бес? Тебя покалечил Бессонов?» — опешила Едвига, отстраняясь и заглядывая в глаза Ажуру. «Угу», — вздохнул Степа. «Закрытый бой. Так бывает. Помню, как после боя пришел ко мне, предложил помощь. А я не стал отказываться. Калеченный боец никому не нужен. А тут вроде как шанс не загнуться на каком-нибудь заводе. Так и прижился я под крылом у беса». «Обалдеть, как весело!» — фыркнула Едвига. «Устал я», — зевнул Степан. «Поехали домой». И настолько тепло и ласково прозвучала эта фраза, что Едвига поняла — вот-вот и растает. Понимала, что нужно сматываться, пока не поздно. Однако она не шевелилась, словно ждала действий парня. «В холодильнике у меня стоит огромный торт», — подметил Ажур. «Я всего кусочек попробовал. Очень вкусный». «Спим раздельно», — выставила свои условия Яга, понимая, что уже согласна на все. «Это ты сама себя уговариваешь?» — подмигнул Степан. «Вот ты жук!» — тихо рассмеялась Едвига и вернулась в свое кресло. До дома молодые люди добрались быстро. Оказавшись на парковке, Степан вышел из машины. Успел придержать для Едвиги дверь, а потом резко притянул девчонку к себе. «Не дергайся», — пробормотал Ажур. «На нас смотрит та самая тетка. Будем вести себя подозрительно, прискачет и полезет со своим женьшенем. Не будем давать ей повода». И в подтверждение своих намерений Степан зафиксировал ладонью затылок Едвиги. Поцелуй был нежным, с привкусом ночного ветра и надвигающегося дождя. Ягушка и не заметила, как сама прижалась к крепкому телу парня, как обвела руками его шею, плечи, приподнялась на цыпочки, чтобы быть ближе. «Черт!» — пробормотал Степан, опаляя ее лицо жарким дыханием. «Кажется, я поплыл». Едвига моргнула, отстранилась от парня. Взгляд никак не хотел проясняться, а дыхание возвращаться в привычный ритм. «Какой-то ты слабенький, кружавчик», — пробормотала Едвига. Степан хохотнул, все еще не убирая руки с девичьего затылка. Притянул голову вредной Ягушки к груди. Девчонка хотела возмутиться, ну и что он творит? Нет, отсутствие губной помады — не повод растирать слюни помятой ткани рубашки. Но было настолько уютно и безопасно в крепких руках, что Едвига решила не дергаться и постоять так еще минуту-другую. К тому же приятное томление щекотало все тело, а внушительное доказательство того, что Степан крайне сильно неравнодушен к ней, упиралось в ее живот. Но, что удивительно, эта девчонку ни капли не пугала, скорее, наоборот, толкала на подвиги. «Чтоб ты знал?» — пробормотала Едвига, когда жадные поцелуи Степана немного сбавили обороты, и теперь мужские губы легко скользили по виску, к ушку и обратно. «Я приехала только по одной причине». «Торт, угу, я помню», — вздохнул Степан. Но девчонка и здесь его удивила. Едва ли не в припрыжку поскакала к подъезду, утягивая его за руку. «Какой торт, кружавчик?» — смеялась Ягушка. «Горячая вода! Не могу отказаться от возможности халявно принять ванну. У тебя есть пена для ванны? Я точно помню, что видела огромный такой флакон». Степан улыбался беззаботно, качал головой, даже иногда вздыхал и возводил глаза к небу в мольбах к Богу, чтобы тот выделил ему кусочек терпения и выдержки. Просто Степа был уверен, что его психика не выдержит вида Ягушки, раскрасневшейся и распаренной после купания.